А вы знаете, как улыбаться сосочками там внизу? Я поделюсь с вами этим секретом. Эта техника очень рабочая. Когда вы общаетесь с мужчиной, попробуйте улыбаться не только ртом, а улыбаться сосочками, улыбаться внизу. Прямо представляйте, как это происходит, и вы посмотрите, как мужчина совершенно по-другому реагирует на вас. Напишите в комментариях, как вам эта практика. Практика просто огонь. А вы знаете, как улыбаться сосочками там внизу? Я поделюсь с вами этим секретом. Эта техника очень рабочая. Когда вы общаетесь с мужчиной, попробуйте улыбаться не только ртом, а улыбаться сосочками, улыбаться внизу.